Глава шестая. Вендетта. «С чего, ваше сиятельство, прикажете начать?» — спросил Бертуччо. «Да с чего хотите», — сказал Монте-Кристо, — «ведь я вообще ничего не знаю». «Мне, однако же, казалось, что аббат Бузони сказал вашему сиятельству...» «Да, кое-какие подробности, но прошло уже 7 или 8 лет, и я все забыл». «Так я могу, не боясь наскучить вашему сиятельству...» «Рассказывайте, Бертуччо, рассказывайте. Вы мне замените вечернюю газету». «Это началось в 1815 году». «Вот как», — сказал Монте-Кристо. «Это старая история». «Да, ваше сиятельство. А между тем, все подробности так свежи в моей памяти, словно это случилось вчера. У меня был старший брат, он служил в императорской армии и дослужился до чина поручика в полку, который весь состоял из корсиканцев. Брат этот был моим единственным другом. Мы остались сиротами, когда ему было 18 лет, а мне 5. Он воспитывал меня как сына. В 1814 году при Бурбонах он женился. Император вернулся с острова Эльба. Брат тотчас же вновь пошел в солдаты, был легко ранен при Ватерлоо и отступил с армией за Луару». «Да вы мне рассказываете историю 100 дней, Бертуччо», — прервал граф. «А она, если не ошибаюсь, уже давно написана». «Прошу прощения, ваше сиятельство, но эти подробности для начала необходимы, и вы обещали терпеливо выслушать меня». «Ну-ну, рассказывайте. Я дал слово и сдержу его». «Однажды мы получили письмо. Надо вам сказать, что мы жили в маленькой деревушке Рульяно, на самой оконечности мыса Корс. Письмо было от брата. Он писал нам, что армия распущена, что он возвращается домой через Шатару, Клермон-Ферран, Пьюи и Ним. И просил, если у меня есть деньги, прислать их ему в Ним, знакомому трактирщику, с которым у меня были кое-какие дела». «По контрабанде», — вставил Монте-Кристо. «Ваше сиятельство, жить-то ведь надо». «Разумеется, продолжайте». «Я уже сказал, что горячо любил брата. Я решил денег ему не посылать, а отвезти. У меня было около 1000 франков. 500 я оставил Ласунте, моей невестке, а с остальными отправился в Ним. Это было нетрудно. У меня была лодка, мне предстояло принять в море груз. Все складывалось благоприятно. Но когда я принял груз, ветер переменился, и 4 дня мы не могли войти в Рону. Наконец нам это удалось, и мы поднялись до Арля. Лодку я оставил между Бельгардом и Бокером, а сам направился в Ним». «Мы подходим к сути дела, не так ли?» «Да, ваше сиятельство, прошу прощения, но, как ваше сиятельство, сами убедитесь, я рассказываю только самое необходимое. В то время на юге Франции происходила резня. Там были 3 разбойника. Их звали Трестальон, Трюфеми и Графан. Они убивали на улицах всех, кого подозревали в бонапартизме. Ваше сиятельство, верно, слышали об этих убийствах?» «Слышал кое-что. Я был тогда далеко от Франции. Продолжайте». «В Ниме приходилось буквально ступать по лужам крови. На каждом шагу валялись трупы. Убийцы бродили шайками, резали, грабили и жгли. При виде этой бойни я задрожал. Не за себя. Мне, простому корсиканскому рыбаку, нечего было бояться. Напротив, для нас, контрабандистов, это было золотое время. Но я боялся за брата. Он, императорский солдат, возвращался из луарской армии в мундире и с эполетами, и ему надо было всего опасаться. Я побежал к нашему трактирщику. Предчувствие не обмануло меня. Брат мой накануне прибыл в Ним и был убит на пороге того самого дома, где думал найти приют. Я всеми силами старался разузнать, кто были убийцы, но никто не смел назвать их. Так все их боялись. Тогда я вспомнил о хваленном французском правосудии, которое никого не боится, и пошел к королевскому прокурору». «И королевского прокурора звали Вильфор?» — спросил небрежно Монте-Кристо. «Да, ваше сиятельство. Он прибыл из Марселя, где он был помощником прокурора. Он получил повышение за усердную службу. Он один из первых, как говорили, сообщил Бурбонам о высадке Наполеона». «Итак, вы пошли к нему», — прервал Монте-Кристо. «Господин прокурор», — сказал я ему, — «моего брата вчера убили на улице Нима. Кто убил, не знаю, но ваш долг — отыскать убийцу. Вы здесь глава правосудия, а оно должно мстить за тех, кого не сумело защитить». «Кто был ваш брат?» — спросил королевский прокурор. «Поручик корсиканского батальона». «То есть солдат узурпатора?» «Солдат французской армии». «Ну что ж», — возразил он, — «он вынул меч и от меча погиб». «Вы ошибаетесь, сударь, он погиб от кинжала». «Чего же вы хотите от меня?» — спросил прокурор. «Я уже сказал вам, чтобы вы за него отомстили. Кому? Его убийцам? Да разве я их знаю? Велите их разыскать. А для чего? Ваш брат, вероятно, поссорился с кем-нибудь и дрался на дуэли. Все эти старые вояки склонны к буйству. При императоре это сходило им с рук, но теперь другое дело, а наши южане не любят ни вояк, ни буйства». «Господин прокурор», — сказал я, — «я прошу не за себя. Я буду горевать или мстить, это мое дело, но мой несчастный брат был женат. Если и со мной что-нибудь случится, бедная женщина умрет с голоду. Она жила только трудами своего мужа. Назначьте ей хоть небольшую пенсию». «Каждая революция влечет за собой жертвы», — отвечал Вильфор. «Ваш брат пал жертвой последнего переворота. Это несчастье, но правительство не обязано за это платить вашему семейству. Если бы нам пришлось судить всех приверженцев узурпатора, которые мстили роялистам, когда были у власти, то, может быть, теперь ваш брат был бы приговорен к смерти. То, что произошло, вполне естественно, это закон возмездия». «Что же это такое?» — воскликнул я. «И так рассуждаете вы, представитель правосудия?» «Честное слово, все эти корсиканцы сумасшедшие и воображают, что их соотечественник все еще император», — ответил Вильфор. «Вы упустили время, любезный. Вам следовало так говорить со мною 2 месяца тому назад. Теперь слишком поздно. Убирайтесь отсюда, или я велю вас вывести». Я смотрел на него, думая, не помогут ли новые просьбы. Но это был не человек, а камень. Я подошел к нему. «Ладно», — сказал я вполголоса, — «если вы так хорошо знаете корсиканцев, вы должны знать, как они держат слово. По-вашему, убийцы правильно сделали, убив моего брата, потому что он был бонапартистом, а вы роялист. Хорошо же. Я тоже бонапартист, и я предупреждаю вас, я вас убью. С этой минуты я объявляю вам вендетту, поэтому берегитесь. В первый же день, когда мы встретимся с вами лицом к лицу, пробьет ваш последний час». И прежде чем он успел опомниться, я отворил дверь и убежал. «Вот как, Бертуччо», — сказал Монте-Кристо, — «вы с вашей честной физиономией способны говорить такие вещи, да еще королевскому прокурору. Нехорошо. Знал ли он, по крайней мере, что значит вендетта?» «Знал. Так хорошо, что с этой минуты никогда не выходил один и заперся дома, приказав искать меня повсюду. К счастью, у меня было такое хорошее убежище, что он не мог отыскать меня. Тогда ему стало страшно. Он боялся оставаться в Ниме, просил, чтобы его перевели в другое место. А так как он был влиятельный человек, то его перевели в Версаль. Но, как вам известно, для корсиканца, поклявшегося отомстить врагу, расстояния не существует. Как он не спешил, его карета ни разу не опередила меня больше, чем на полдня пути, хоть я и шел пешком. Важно было не просто убить его. 100 раз я имел возможность это сделать. Его надо было убить так, чтобы меня не приметили и не задержали. Ведь я больше не принадлежал себе, я должен был кормить невестку. 3 месяца я подстерегал Вильфора. За эти 3 месяца он не сделал ни шагу, чтобы мой взгляд не следил за ним. Наконец я узнал, что он тайком ездит в отель. Я продолжал следить и увидел, что он посещает этот самый дом, где мы сейчас находимся. Только он не входил в главные ворота, как все. Он приезжал верхом или в карете, оставлял лошадь или экипаж в гостинице и входил вон через ту калитку. Видите?» Монте-Кристо кивнул в знак того, что он в темноте видит вход, на который указывает Бертуччо. «Мне больше нечего было делать в Версале. Я переселился в отель и стал собирать сведения. Очевидно, если я хотел его поймать, именно здесь надо было подстроить ловушку. Дом принадлежал, как вашему сиятельству сказал привратник, маркизу де Сен-Мерану, тестю Вильфора. Маркиз жил в Марселе, этот загородный дом ему был не нужен. Маркиз, по слухам, сдал его молодой вдове, которую знали здесь только под именем баронессы. Однажды вечером, заглянув через ограду, я увидел в саду женщину. Она гуляла одна и часто взглядывала на калитку. Я понял, что в этот вечер она ждала Вильфора. Когда она подошла ко мне так близко, что я в темноте мог разглядеть черты ее лица, я увидел, что это была молодая и красивая женщина лет 18, высокая и белокурая. На ней был простой капот, ничего не стягивало ее талии, и я заметил, что она беременна, и что, по-видимому, роды уже близко. Через несколько минут калитка отворилась, и вошел мужчина. Молодая женщина поспешила, насколько могла, ему навстречу. Они обнялись, нежно поцеловались и вместе вошли в дом. Этот мужчина был Вильфор. И я рассчитывал, что, возвращаясь, особенно ночью, он должен будет пройти один через весь сад. «А узнали вы потом имя этой женщины?» — спросил граф. «Нет, ваше сиятельство. Вы сейчас сами увидите, что у меня не было для этого времени». «Продолжайте». «В этот вечер я мог бы, вероятно, убить королевского прокурора, но я еще не изучил сада во всех подробностях. Я боялся, что не убью его наповал, и если на его крики кто-нибудь прибежит, то я не смогу скрыться. Я решил отложить это до следующего свидания, и чтобы лучше за всем следить, нанял комнатку, выходившую окнами на ту улицу, которая шла вдоль стены сада. 3 дня спустя... Около 7 часов вечера я увидел, как из дома выехал верхом слуга и поскакал в сторону Северской дороги. Я догадался, что он поехал в Версаль, и не ошибся. Через 3 часа он воротился, весь в пыли, исполнив поручение. Прошло еще 10 минут, и пешеход, закутанный в плащ, отпер калитку, вошел в сад и запер ее за собой. Я бросился из дому. Я не видел лица Вильфора, но узнал его по биению моего сердца. Я перешел через улицу к тумбе, которая находилась возле угла садовой стены и при помощи которой я в первый раз заглядывал в сад. На этот раз я не удовольствовался наблюдением, а вытащил из кармана нож, проверил, хорошо ли он отточен, и перескочил через ограду. Прежде всего я подбежал к калитке. Он оставил ключ в замке и только из предосторожности 2 раза повернул его. Таким образом, ничто не мешало мне бежать этим путем. Я стал осматриваться. Посреди сада расстилалась ровная лужайка, по углам ее росли деревья с густой листвой и кусты осенних цветов. Чтобы пройти из дома к калитке или дойти от калитки до дома, Вильфор должен был миновать эти деревья. Был конец сентября, дул сильный ветер, бледную луну все время закрывали несущиеся по небу черные тучи, она освещала только песок на аллеях, ведущих к дому. А под деревьями тень была такая густая, что там вполне мог спрятаться человек, не опасаясь, что его заметят. Я спрятался там, где ближе всего должен был пройти Вильфор. Едва я успел скрыться, как сквозь свист ветра, гнущего деревья, мне послышались стоны. Но вы знаете, ваше сиятельство, или лучше сказать, вы не знаете, что тому, кто готовится совершить убийство, всегда чудятся глухие крики. Прошло 2 часа, и за это время мне несколько раз слышались те же стоны. Пробило полночь. Еще не замер унылый игулкий отзвук последнего удара, как я увидел слабый свет в окнах той потайной лестницы, по которой мы с вами только что спустились. Дверь отворилась, И снова появился человек в плаще. Наступила страшная минута, но я так долго готовился к ней, что во мне ничто не дрогнуло. Я вытащил нож, раскрыл его и стоял наготове. Человек в плаще шел прямо на меня. Пока он подходил по открытому пространству, мне показалось, что он держит в правой руке какое-то оружие. Я испугался. Не борьбы, а неудачи. Но когда он очутился всего в нескольких шагах от меня, я разглядел, что это не оружие, а просто заступ. Не успел я еще сообразить, зачем ему заступ, как Вильфор остановился у самой опушки, огляделся по сторонам и принялся рыть яму. Только тут я увидел, что под плащом, который Вильфор положил на лужайку, чтобы он ему не мешал, что-то спрятано. Тут, признаться, к моей ненависти примешалось любопытство. Мне хотелось знать, что он затеял. Я стоял, не шевелясь, затаив дыхание. Я ждал. Потом у меня мелькнула мысль. Я еще больше утвердился в ней, когда увидел, что королевский прокурор вытащил из-под плаща маленький ящик в 2 фута длиной и 7 дюймов шириной. Я дал ему опустить ящик в яму, которую он затем засыпал землей. Потом он принялся утаптывать свежую землю ногами, чтобы скрыть все следы своей ночной работы. Тогда я бросился на него и вонзил ему в грудь нож. Я сказал: «Я Джованни Бертуччо. За смерть моего брата ты платишь своей смертью. Твой клад достанется его вдове. Видишь, моя месть удалась даже лучше, чем я надеялся». Не знаю, слышал ли он мои слова, не думаю. Он упал, даже не вскрикнув. Я почувствовал, как его горячая кровь брызнула мне на руки и в лицо. Но я опьянел, обезумел. Эта кровь освежала меня, а не жгла. В 1 минуту я заступом отрыл ящик, потом, чтобы не заметили, что я его вынул, я снова засыпал яму, перебросил заступ через ограду, выскочил из калитки, запер ее снаружи, а ключ унес с собой. «Вот как», — сказал Монте-Кристо, — «я вижу, что это было всего лишь убийство, осложненное кражей». «Нет, ваше сиятельство», — возразил Бертуччо, — «это была вендетта с возвратом долга». По крайней мере, сумма была значительная. Это были не деньги. «Ах да», — сказал Монте-Кристо, — «вы что-то говорили о ребенке». «Вот именно, ваше сиятельство. Я побежал к реке, уселся на берегу и, торопясь увидеть, что лежит в ящике, взломал замок ножом. Там, завернутый в пеленки из тончайшего батиста, лежал новорожденный младенец. Лицо у него было багровое, руки посинели. Видно, он умер от того, что пуповина обмоталась вокруг шеи и удушила его. Однако он еще не похолодел, и я не решался бросить его в реку, протекавшую у моих ног. Через минуту мне показалось, что сердце его тихонько бьется. Я освободил его шею от опутавшей ее пуповины, и так как я был когда-то санитаром в госпитале в Бастии, я сделал то, что сделал бы в этом случае врач — принялся вдувать ему в легкий воздух, и через 1/4 часа после неимоверных моих усилий ребенок начал дышать и вскрикнул. Я и сам вскрикнул, но от радости. «Значит, Бог не проклял меня, — подумал я, — раз он позволяет мне возродить жизнь его созданию взамен той, которую я отнял у другого». «А что же вы сделали с ребенком? — спросил Монте-Кристо. — Такой багаж не совсем удобен для человека, которому необходимо бежать». «Вот поэтому у меня ни минуты не было мысли оставить его у себя. Но я знал, что в Париже есть воспитательный дом, где принимают таких несчастных малюток. На заставе я объявил, что нашел ребенка на дороге, и спросил, где воспитательный дом. Ящик подтверждал мои слова, батистовые пеленки указывали, что ребенок принадлежит к богатому семейству. Кровь, которой я был испачкан, могла с таким же успехом быть кровью ребенка, как и всякого другого. Мой рассказ не встретил никаких возражений. Мне указали воспитательный дом, помещавшийся в самом конце улицы Анфер. Я разрезал пеленку пополам, так что 1 из 2 букв, которыми она была помечена, осталась при ребенке, а другая у меня.

Мы взяли в Лукке масло, в Ливорно английские бумажные материи. Выгрузились мы очень удачно, продали все с большим барышом и радостные вернулись по домам. Первое, что я, войдя в дом, увидел на самом видном месте в комнате Ассунты, был младенец месяцев 8 в роскошной, по сравнению с остальной обстановкой, колыбели. Я вскрикнул от радости. С тех пор, как я убил королевского прокурора, меня мучила только одна мысль — мысль о покинутом ребенке. Надо сказать, что о самом убийстве я ничуть не жалел. Бедная Ассунта все угадала. Она воспользовалась моим отсутствием и, захватив половину пеленки, записав для памяти точный день и час, когда ребенок был оставлен на пороге воспитательного дома, явилась за ним в Париж. Ей без всяких возражений отдали ребенка. Должен вам признаться, ваше сиятельство, что когда я увидел это бедное создание спящим в колыбельке, я даже прослезился. «Ассунта, — сказал я, — ты хорошая женщина, и Бог благословит тебя». «Вот это не так справедливо, как ваша философия», — заметил Монте-Кристо. «Правда, это уже вопрос веры». «Вы правы, ваше сиятельство», — вздохнул Бертуччо. «Господь избрал этого ребенка орудием моей кары. Я не знаю примера, чтобы дурные наклонности проявлялись так рано, как у него. А между тем, нельзя сказать, чтобы его плохо воспитывали, потому что невестка моя заботилась о нем, как о княжеском сыне. Это был прихорошенький мальчик, с глазами светло-голубого цвета, какой бывает на китайском фарфоре и так гармонирует с молочной белизной кожи. Только золотистые, слишком яркие волосы придавали его лицу несколько странный вид, особенно при его живом взгляде и лукавой улыбке. Существует пословица, что рыжие люди либо очень хороши, либо очень дурны. К несчастью, пословица эта вполне оправдалась на Бенедетто. Из самого своего детства он проявлял одни только дурные наклонности. Правда, что и кротость его приемной матери потворствовала этим задаткам. Ребенок, ради которого моя бедная невестка нередко ходила на рынок за 5 лье покупать первые фрукты и самые дорогие лакомства, предпочитал пальским апельсинам и генуэзским сушеным фруктам каштаны, украденные в саду у соседа, или сушеные яблоки с его чердака, хотя в его распоряжении были каштаны и яблоки нашего собственного сада. Однажды, когда Бенедетто было не больше 6 лет, наш сосед Василио пожаловался нам, что у него из кошелька исчез луидор. По нашему корсиканскому обычаю Василио никогда не запирал ни своего кошелька, ни своих драгоценностей, потому что, как его сиятельству известно, на Корсике нет воров. Мы думали, что он плохо сосчитал деньги, но он утверждал, что не ошибся. В этот день Бенедетто с самого утра ушел из дому, и мы очень беспокоились о нем. Как вдруг вечером он вернулся, таща за собой обезьяну. Он сказал, что нашел ее привязанной на цепочке к дереву. Уже с месяц злой мальчик, вечно полный всяких причуд, непременно хотел иметь обезьяну. Должно быть, эту нелепую фантазию внушил ему фокусник, побывавший в Рольяно. У него было несколько обезьян, выделывавших всевозможные штуки, и Бенедетто пришел в восторг от них. «В наших лесах нет обезьян», — сказал я ему, — «особенно цепных. Признавайся, как ты ее достал». Бенедетто настаивал на своем и рассказал целую кучу подробностей, делавших больше чести его изобретательности, чем правдивости. Я вышел из себя, он рассмеялся, я пригрозил ему, он попятился от меня. «Ты не смеешь меня бить», — сказал он, — «не имеешь права. Ты мне не отец». Мы до сих пор не знаем, кто открыл ему эту роковую тайну, которую мы так тщательно скрывали от него. Как бы то ни было, этот ответ, в котором выразился весь характер ребенка, почти испугал меня. И рука у меня опустилась сама собой, не коснувшись его. Он торжествовал. И эта победа придала ему смелости. С этой минуты Все деньги, ассунты, которые любила его, тем сильнее, чем меньше он этого стоил, шли на удовлетворение его прихотей, которым она не умела противостоять, и вздорных желаний, в которых у нее не хватало духу ему отказывать. Когда я жил в Рольяно, было еще сносно, но стоило мне уехать, как Бенедетто делался главою дома, и все шло отвратительно. Ему едва исполнилось 11 лет, а товарищей он выбирал себе среди 18-летних парней, самых отъявленных шалопаев Бастии и Корты. За некоторые проделки, заслуживающие более серьезного наказания, мы уже несколько раз получали предостережение от властей. Я начал тревожиться. Всякое расследование могло иметь для меня самые тяжелые последствия. Мне как раз предстояла очень важная поездка. Я долго раздумывал и, предчувствуя, что избегну этим большей беды, решил взять Бенедетто с собой. Я надеялся, что суровая и деятельная жизнь контрабандистов, строгая судовая дисциплина благотворно подействуют на этот испорченный, если еще не до конца развращенный характер. Я подозвал Бенедетто и предложил ему ехать со мной, сопровождая это предложение всякими обещаниями, какие могут соблазнить 12-летнего мальчика. Он выслушал меня, и когда я кончил, расхохотался. «Да вы с ума сошли, дядя!» — сказал он. Так он называл меня, когда бывал в духе. «Чтобы я стал менять свою жизнь, свое славное безделье на вашу ужасную работу? Ночью мерзнуть, днем жариться, вечно прятаться, чуть покажешься попадать под пули, и все это, чтобы заработать немного денег? Денег у меня сколько угодно, а Сунта дает их мне, как только я попрошу. Вы сами видите, что я был бы дурак, если бы поехал с вами». Я был поражен такой дерзостью. Бенедетто вернулся к своим товарищам, и я издали видел, что он показывает им на меня и насмехается надо мной. «Очаровательный ребенок», — прошептал Монте-Кристо. «О, будь он мой, — продолжал Бертуччо, — будь он моим сыном или хотя бы племянником, я бы еще вернул его на правильный путь, потому что сознание права дает силу. Но мысль, что я буду бить сына человека, которого я убил, лишала меня всякой возможности его исправить. Я подавал добрые советы невестке, которая во время наших споров всегда защищала несчастного мальчишку, а так как она неоднократно признавалась мне, что у нее пропадают довольно значительные суммы денег, то я указал ей место, куда она могла прятать наше скромное достояние. Что же касается меня, мое решение было уже принято. Бенедетто хорошо читал, писал и считал, потому что если у него появлялась охота заниматься, то он в один день выучивался тому, на что другим требовалась неделя. Мое решение, как я уже сказал, было принято. Я хотел устроить его письмоводителем на какое-нибудь судно дальнего плавания и, ни о чем не предупреждая, забрать его в одно прекрасное утро и доставить на корабль. Я поручил бы его заботам капитана, и таким образом его будущность зависела бы всецело от него самого. Приняв это решение, я уехал во Францию. На этот раз все наши операции должны были совершиться в Лионском заливе. Они стали теперь гораздо труднее и опаснее, так как шел уже 1829 год. Спокойствие было восстановлено вполне, и прибрежный надзор велся правильнее и строже, чем когда-либо. Надзор этот временно еще усилился благодаря тому, что в Бакере как раз открылась ярмарка. Сначала все шло прекрасно. Лодку нашу, у которой было двойное дно, где мы прятали запрещенные товары, мы поставили посреди множества других лодок, причаленных у обоих берегов Роны, от Бакера до Арля. Прибыв туда, мы начали по ночам выгружать нашу контрабанду и переправлять в город через людей, поддерживавших с нами связь, или трактирщиков, у которых мы имели склады. То ли успех заставил нас позабыть об осторожности, то ли нас предали. Но однажды, около 5 часов вечера, когда мы собрались ужинать, к нам подбежал в тревоге наш маленький Юнга и сообщил, что он видел целый отряд таможенных досмотрщиков, направлявшихся в нашу сторону. В сущности, нас испугал не самый отряд. По берегам Роны, особенно в то время, бродили целые роты, а те предосторожности, которые, по словам мальчика, этот отряд принимал, чтобы не быть замеченным. Мы сразу повскакивали на ноги, но было уже поздно.

Ювелир внимательно разглядывал внутренность трактира и бросающуюся в глаза бедность людей, которые предлагали ему купить алмаз, достойный княжеской шкатулки. «Рассказывайте, сударыня», — сказал он, желая, по-видимому, воспользоваться отсутствием мужа, чтобы тот не мог как-нибудь повлиять на жену и чтобы посмотреть, насколько оба рассказа совпадут. «Ах, Господи!» — затараторила женщина. «Это Божье благословение, мы ничего такого не ожидали. Представьте себе, дорогой господин, что мой муж дружил в 1814 или 1815 году с одним моряком, которого звали Эдмон Дантес. Этот бедный малый, которого Кадрус совершенно забыл, помнил о нем и, умирая, оставил ему тот алмаз, который вы видели». «А каким же образом оказался у него этот алмаз?» — спросил ювелир. «Или он был у Дантеса до того, как он попал в тюрьму?» «Нет, сударь», — отвечала женщина, — «но в тюрьме он познакомился с очень богатым англичанином, тот заболел, и Дантес ухаживал за ним, как за родным братом. За это англичанин, выходя на свободу, оставил ему вот этот алмаз. Бедному Дантесу не посчастливилось, он так в тюрьме и умер, а алмаз перед смертью завещал нам и поручил почтенному аббату, который был у нас сегодня утром, передать его нам». «Она говорит то же самое», — прошептал ювелир. «В конце концов, может быть, все это так и было, хотя на первый взгляд и кажется неправдоподобным. В таком случае, — сказал он громко, — дело только в цене, о которой мы все еще не сговорились». «Как не сговорились?» — воскликнул вошедший Кадрус. «Я был уверен, что вы согласны на мою цену». «То есть, — возразил ювелир, — я вам предложил за него 40 000 франков». «Сорок тысяч!» — возмутилась Карконта. «Уж, конечно, мы его не отдадим за эту цену. Аббат сказал нам, что он стоит 50 000, не считая оправы». «А как звали этого аббата?» «Аббат Бузони». «Так он иностранец. Он итальянец из окрестностей Мантуи, кажется». «Покажите мне алмаз», — продолжал ювелир. «Я хочу еще раз посмотреть. Иной раз с первого взгляда ошибаешься в камнях». Кадрус вынул из кармана маленький черный футляр из шагреневой кожи, открыл его и передал ювелиру. «При виде алмаза, который был величиною с небольшой орешек, я как сейчас это вижу, глаза Карконты загорелись алчностью». «А что вы думали обо всем этом, господин подслушиватель?» — спросил Монте-Кристо. «Вы поверили этой сказке?» «Да, ваше сиятельство. Я считал Кадруса неплохим человеком и думал, что он не способен совершить преступление или украсть». «Это делает больше чести вашему доброму сердцу, чем житейской опытности, господин Бертуччо. Ознавали вы этого Эдмона Дантеса, о котором шла речь?» «Нет, ваше сиятельство, я никогда о нем не слышал. Только еще один раз от самого аббата Бузони, когда он был у меня в Нимской тюрьме». «Хорошо. Продолжайте». Ювелир взял из рук Кадруса перстень и достал из кармана маленькие стальные щипчики и крошечные медные весы. Потом, отогнув золотые крючки, державшие камень, он вынул алмаз из оправы и осторожно положил его на весы. «Я дам 45 000 франков, — сказал он, — и ни гроша больше. Это красная цена алмазу, я взял с собою только эту сумму». «Это неважно, — сказал Кадрус. Я вернусь вместе с вами в Бокер за остальными 5 000. «Нет», — отвечал ювелир, отдавая Кадрусу оправу и алмаз, — «нет, это крайняя цена, и я даже жалею, что предложил вам эту сумму, потому что в камне есть изъян, который я вначале не заметил. Но делать нечего, я не беру назад своего слова. Я сказал 45 000 франков и не отказываюсь от этой цифры». «По крайней мере, вставьте камень обратно», — сердито сказала Карконта. «Вы правы», — сказал ювелир, и он вставил камень в оправу. «Не беда», — проворчал Кадрус, пряча футляр в карман, — «продадим кому-нибудь другому». «Конечно», — отвечал ювелир, — «только другой не будет так сговорчив, как я. Другой не удовлетворится теми сведениями, которые вы сообщили мне. Это совершенно неестественно, чтобы человек в вашем положении обладал перстнем в 50 000 франков. Он сообщит властям, придется разыскивать аббата Бузони, а разыскивать аббатов, раздающих алмазы ценой в 2000 луидоров, — нелегкое дело. Правосудие для начала наложит на него руку, вас засадят в тюрьму, А если обнаружится, что вы ни в чем не виноваты, и вас через 3 или 4 месяца освободят, то окажется, что перстень затерялся в какой-нибудь канцелярии. Или вам всучат фальшивый камень, 3 франка ценою, вместо алмаза, стоящего 50, может быть, даже 55 тысяч франков, но покупка которого, согласитесь, сопряжена с некоторым риском. Кадрус и его жена переглянулись. «Нет», — заявил Кадрус, — «мы не настолько богаты, чтобы терять 5000 франков». «Как вам угодно, любезный друг», — сказал ювелир. «А между тем я, как видите, принес с собой деньги наличными». И он вытащил из одного кармана горсть золотых монет, засверкавших перед восхищенными глазами трактирщика, а из другого — пачку ассигнаций. В душе Кадруса явно происходила тяжелая борьба. Было ясно, что маленький футляр шагреневой кожи, который он вертел в руке, казался ему несоответствующим по своей ценности огромной сумме денег, прельщавшей его взоры. Он повернулся к жене. «Что ты скажешь?» — тихо спросил он ее. «Отдавай, отдавай», — сказала она. «Если он вернется в Бакер без алмаза, он донесет на нас. И он верно говорит, кто знает, удастся ли нам когда-нибудь разыскать аббата Бузони». «Ну что ж, так и быть», — сказал Кадрус. «Берите камень за 45 000 франков, но моей жене хочется иметь золотую цепочку, а мне пару серебряных пряжек». Ювелир вытащил из кармана длинную плоскую коробку, в которой находилось несколько образцов названных предметов. «Берите», — сказал он, — «в делах я не мелочен, выбирайте». Жена выбрала золотую цепочку, стоившую, вероятно, луидоров 5, а муж — пару пряжек, цена которым была 15 франков. «Надеюсь, теперь вы довольны?» — сказал ювелир. «Аббат говорил, что ему цена 50 000 франков», — пробормотал Кадрус. «Ну-ну, ладно, вот несносный человек», — продолжал ювелир, беря у него из рук перстень. «Я даю ему 45 000 франков, 2500 ливров годового дохода, то есть капитал, от которого я сам не отказался бы, а он еще недоволен». «А 45 000 франков?» — спросил Кадрус хриплым голосом. «Где они у вас?» «Вот, извольте», — сказал ювелир. И он отсчитал на столе 15 000 франков золотом и 30 000 ассигнациями. «Подождите, я зажгу лампу», — сказала Карконта. «Уже темно, легко ошибиться». В самом деле, пока они спорили, настала ночь, а с нею пришла и гроза, уже с полчаса как надвигавшаяся. В отдалении глухо грохотал гром, но ни ювелир, ни Кадрус, ни Карконта не обращали на него никакого внимания, всецело поглощенные бесом наживы. Я и сам испытывал странное очарование при виде всего этого золота и бумажных денег. Мне казалось, что я вижу все это во сне, и как во сне я чувствовал себя прикованным к месту. Кадрус сосчитал и пересчитал деньги и банковые билеты, потом передал их жене, которая, в свою очередь, сосчитала и пересчитала их. Тем временем ювелир вертел перстень при свете лампы, и алмаз метал такие молнии, что он не замечал тех, которые уже полыхали в окнах, предвещая грозу. «Ну что же, счет верен?» — спросил ювелир. «Да», — сказал Кадрус. «Принеси кошелек, Карконта, и отыщи какой-нибудь мешок». Карконта подошла к шкафу и вернулась со старым кожаным бумажником. Из него вынули несколько старых засаленных писем и на их место положили ассигнации. Она принесла и мешок, где лежало 2 или 3 икю по 6 ливров. По-видимому, все состояние жалкой четы. «Ну вот», — сказал Кадрус, — «хоть вы нас и ограбили, может быть, 10 франков, но не отужинаете ли вы с нами? Я предлагаю от души». «Благодарю вас», — отвечал ювелир, — «но должно быть уже поздно, и мне пора в Бокер, а то жена начнет беспокоиться». Он посмотрел на часы. «Черт возьми», — воскликнул он, — «уже скоро 9. Я раньше полуночи не попаду домой. Прощайте, друзья. Если к вам еще когда-нибудь забредет такой аббат Бузони, вспомните обо мне». «Через неделю вас уже не будет в Бокере», — сказал Кадрус, — «ведь ярмарка закрывается на будущей неделе». «Да это ничего не значит. Напишите мне в Париж. «Господину Жоанессу, Пале-Рояль, галерея Пьер, номер 45. Я нарочно приеду, если надо будет». Раздался удар грома, и молния сверкнула так ярко, что почти затмила свет лампы. «Ого», — сказал Кадрус, — «как же вы пойдете в такую погоду?» «Я не боюсь грозы», — сказал ювелир. «А грабителей?» — спросила Карконта. «Во время ярмарки на дорогах всегда пошаливают». «Что касается грабителей», — сказал Жоанес, — «то у меня для них кое-что припасено». И он вытащил из кармана пару маленьких пистолетов, заряженных до самой мушки. «Вот», — сказал он, — «собачки, которые лают и кусают. Это для первых двух, которые польстились бы на ваш алмаз, дядюшка Кадрус». Кадрус с женой обменялись мрачным взглядом. Казалось, у них у обоих одновременно мелькнула какая-то ужасная мысль. «В таком случае счастливого пути», — сказал Кадрус. «Благодарю», — отвечал ювелир. Он взял свою трость, прислоненную к старому ларю, и вышел. В то время как он открывал дверь, в комнату ворвался такой сильный порыв ветра, что лампа едва не погасла. «Ну и погодка», — сказал он, — «а ведь мне идти два лье пешком». «Оставайтесь», — сказал Кадрус, — «переночуете здесь». «Да, оставайтесь», — дрожащим голосом сказала Карконта. «Мы позаботимся, чтобы вам было удобно». «Никак нельзя. Мне необходимо вернуться к ночи в Бокер. Прощайте». Кадрус медленно подошел к порогу. «Низги не видно», — проговорил ювелир уже за дверью. «Куда мне повернуть, направо или налево?» «Направо», — сказал Кадрус. «С пути не собьетесь, дорога с обеих сторон обсажена деревьями». «Вижу, вижу», — донесся издали слабый голос. «Да закрой же дверь», — сказала Карконта. «Я не выношу открытых дверей, когда гремит гром». «И когда в доме имеются деньги, верно?» — отвечал Кадрус, дважды поворачивая ключ в замке. Он подошел к шкафу, вновь достал мешок и бумажки, и оба принялись в третий раз пересчитывать свое золото и ассигнации. Я никогда не видел такой алчности, какую выражали эти два лица, освещенные тусклой лампой. Особенно отвратительно была женщина. Лихорадочная дрожь, которая всегда ее трясла, еще усилилась, и без того бледное лицо сделалось мертвенным. Вывалившиеся глаза пылали. «Для чего ты ему предлагал переночевать здесь?» — спросила она глухим голосом. «Да для того, чтобы избавить его от тяжелого пути в Бокер», — вздрогнув, ответил Кадрус. «Ах, вот что», — сказала женщина с непередаваемым выражением. «А я-то вообразила, что не для этого». «Жена, жена», — воскликнул Кадрус, — «откуда у тебя такие мысли, и почему ты не держишь их про себя?» «Что ни говори», — сказала Карконта, помолчав, — «а ты не мужчина». «Это почему?» — спросил Кадрус. «Если бы ты был мужчина, он бы не ушел отсюда. Жена! Или не дошел бы до Бакера. Жена! Дорога заворачивает, и он не знает другой дороги, а вдоль канала есть тропинка, которая срезает путь. Жена, ты гневишь Бога. Вот, слышишь?» Всю комнату озарила голубоватая молния. Одновременно раздался ужасающий удар грома, и медленно замирающие раскаты, казалось, неохотно удалялись от проклятого дома. «Господи!» — сказала, крестясь, Карконта. В ту же минуту, посреди жуткой тишины, которая обычно следует за ударом грома, послышался стук в дверь. Кадрус с женой вздрогнули и в ужасе переглянулись. «Кто там?» — крикнул Кадрус, вставая с места и, сгребая в кучу золота и бумажки, разбросанные по столу, прикрыл их обеими руками. «Это я!» — ответил чей-то голос. «Кто вы?» «Да я же! Ювелир Жоанес!» «Ну вот! А еще говорил, что я гневлю Господа!» — заявила с гнусной улыбкой Карконта. «Сам Господь вернул его к нам. Кадрус, бледный и дрожащий, упал на стул. Карконта напротив встала и твердыми шагами пошла отворять. «Входите, дорогой господин Жоанес», — сказала она. «Право», — сказал ювелир, весь мокрый от дождя, — «можно подумать, что сам черт мешает мне вернуться сегодня в Бокер. Из двух зол надо выбирать меньшее. Господин Кадрус, вы предложили мне гостеприимство. Я принимаю его и возвращаюсь к вам ночевать». Кадрус пробормотал что-то, отирая пот со лба. Карконта, впустив ювелира, дважды повернула ключ в замке.